«Они все живые», – прошептала Мистра, с таким же удивлением, что и я, рассматривая неожиданные экспонаты. Не зная, что сказать, лишь недоуменно пожал плечами. Спускаясь сюда, я ожидал увидеть орудия пыток, головы врагов, чучело животных. Да Хаос ведает, что еще, но бабочки. Какой-то бред. Тем временем гремлин, возившийся возле двери, что-то произнес. «Здесь не справлюсь», — пояснил он громче на мой вопрос. В шаге от двери, ведущей в соседний зал, он хмуро разглядывал проступившую в воздухе паутину, буквально сотканную из потоков силы. «Магия», — вынес он свой вердикт, — «словно мы бы сами не поняли, с чем столкнулись. Позвольте я». Саравати, до этого безучастно стоявший в стороне, шагнул к двери, вынул тонкую стеклянную трубку из одного из десятков карманов, покрывавших его одежду, откупорил и быстро поднес ко рту, а затем резко выдохнул сквозь нее в сторону энергетической паутины, породив желтоватое облако, начавшее разлетаться по комнате. Нити энергии при контакте с ним стали мерцать, постепенно исчезая. Растолченный Риадерит с гордостью прокомментировал происходящее офицер Нага. Он поглощает любую доступную рядом с ним силу. Этот минерал еще называют вором магии, часто используют в оковах для магов и при создании тюрем для содержания владеющих силой. Ну, или можно обезвреживать им не слишком мощные магические ловушки, у которых нет внешней подпитки. Он еще не успел договорить, как мои летающие кинжалы, вырвавшись из рук, резко взмыли под потолок. Один глубоко вошел в камень и задрожал, пытаясь освободиться, зато второй воткнулся в нечто живое, с размаху шлепнувшееся на пол и пронзительно завизжавшее. Тварь, потерявшая невидимость, оказалась похожа на паука-переростка с гипертрофированными жвалами, выступающими далеко вперед. Резко дернувшись, он попытался вскочить на лапы, явно готовый нас атаковать, несмотря на магический клинок, торчащий в теле. Движение рукой, быстрый доворот кисти, и меч-плеть бьет поперек тела, разрубая членистоногого пополам. Голубая жидкость плещет во все стороны, а половинки паука на полу судорожно дергают лапами. Готов, оглядываюсь по сторонам еще раз. Мастер ловушек в этой комнате ни опасностей, ни замаскированных существ больше не нашел. Похоже, паук только что заявился откуда-то еще. Правда, и сам Сприган успел куда-то пропасть. Связь с ним больше не ощущается. Выглянув в соседнюю комнату сквозь открытую гремлином дверь, обнаружил исправно подсвеченные ловушки, в ведущем от нее прочь коридоре, тоже. Странно. Книга, проверка, серебряная карта Спригана ожидаемо погасла. Видно, мастер ловушек не смог пережить встречи с одной из них. Плохо. Что у меня еще есть? Осветительная ракета? Она удобна лишь для открытых пространств, проявляя все скрытые от глаз западни, тайники и невидимок, но в здании бесполезно, так как сумеет подсветить лишь одну комнату. Астральный взгляд и гаинерский дозор для местных реалий слабоваты. Глаз исполина кратный, лучше его поберечь. Присутствие жизни ловушки не чувствует вовсе, а гремлин-сапер находит их слишком медленно. Тогда что? Ответ приходит быстро, взгляд небесной истины. Ничто не укроется от него, ни охранные системы, ни живые существа, не скрытые иллюзиями тайники, но применять столь сильные золотые карты в центре демонической столицы, а есть ли еще варианты, посылать вперед призванных существ, разряжая неприятные сюрпризы и выявляя скрытых стражей, так призывов надолго не хватит, да и ловушки бывают многоразовые, не пойдет, попытаться двигаться вслепую, тем более, в течение ближайшего часа с задачей справится глаз исполина, но все же он больше ориентирован на поиск добычи, мы же здесь не за ней, а ищем как поскорее отсюда убраться. Так что остается единственный приемлемый вариант. Книга-активатор, применить. Жезл пульсирует в руке, разом выплескивая вложенную в него силу, и на карте компаса начинает проступать нечто, напоминающее собой сферу, усыпанную сотнями разноцветных огоньков, в большинстве своем, алых. Зал чары ритуалов. Скипетр скользит вдоль тела, волны силы, исходящие от него, отражают все на хрустальной сфере, парящей над плитой из кровавого базальта. Источающие магию навершие замерло над культей руки, задержавшись на несколько секунд, затем сместилось ниже, а на шаре, в центре которого виднелось тело, возникла еще одна серовато-черная отметка. Алый господин болезненно скривил губу, едва увидел ее, некроят, оставшийся в ране после удара божественным клинком. Обычные ритуалы очищения с таким не справятся, а более могущественные без поддержки Тенрахка ему недоступны. Если же оставить все как есть, эта зараза продолжит расползаться, медленно, но неотвратимо, словно сама смерть, растворяя тело и поглощая ауру. Алый, ты же справишься с этим? Лежащий перед ним Азамый весь подался к нему, чтобы с хрипом вытолкнуть эти слова, и тут же откинулся назад. Оружие вечного охотника буквально изувечило его тело, унизив и растоптав гордость. Он проиграл. Впервые за тысячи лет с момента своего первого триумфа на арене чемпионов. Бесконечная череда битв, сотни побед, миры, обрушиваемые одним за другим в бездну. И проиграть здесь, в сердце своего домена. Забывшись, он с яростью ударил по плите, на которой лежал, заставив ее поверхность покрыться трещинами. Это будет нелегко, Азамый. Алый господин, чуть отстранившись, принялся изучать энергетический контур тела, сейчас густо испятнанный следами некрояда. Может, выжечь? Пламя бездны способно разрушить и пожрать все, имеющие энергетический фон, но что тогда останется от ауры одного из сильнейших чемпионов Дома Ярости? Огонь ада беспощаденный сожжет все, чего коснется, уничтожая не только некрояд, сейчас медленно убивающий Азамая, но и всю энергетическую структуру демона, исключив возможность когда-либо регенерировать утраченные части тела и навсегда оставив его искромсанным обрубком. Проще изъять ядро его сущности и пересадить в новую оболочку, но тело демона – это одновременно и источник его силы с властью, и его гордость, и оружие, по сути, он сам. Тысячи поверженных врагов, их кровь, их сила поглощались победителем, становились его частью, наделяя новыми возможностями, открывая способности к магии, полету, ускоряя рефлексы. Без своего тела, перенесенный в новую оболочку, Азамый станет, считай, бесполезен. Простой демон, один из многих, находящийся в самом низу пирамиды власти, но наделенный знаниями одного из столпов и его же амбициями. Ну и зачем он такой нужен? Скорее, опасен, особенно, если попадет в руки врага. Тогда что, купель силы? Это возможно, постепенно напитывать тело силой, замедляя распространение некрояда, одновременно ослабляя, размывая его. Потоки чужой заемной энергии смогут поддерживать жизнь, постепенно начав процесс с регенерацией с пересадкой частей от других демонов. Сейчас тел в городе хватает, хотя наиболее интересные тоже отравлены некроядом. Брат, почему ты здесь один? Где все? Где маги Большого Круга? Где Ламакаста? Самия, почему ты все делаешь сам? Все мертвы, коротко ответил он, продолжив размышлять. Слишком долго. Исцеление через купель займет века и потребует неоправданное количество ресурсов дома, которых и так слишком мало осталось. Рабские бараки опустошены, и пополнить их быстро вряд ли выйдет без открытия новых врат, а об этом сейчас даже мечтать не приходится. Тогда что? Заседание Совета Лорда Фада состоится завтра, и гибель бесформенного им не простят. Они его призвали, обойдя остальных, они несли ответственность за него и не смогли сохранить, допустив окончательную гибель. Проклятые хаоситы, он так и не смог понять, что же они применили. Сейчас на остатках огненных врат копошатся лучшие маги из тех, что у него остались, пытаясь понять, что произошло. Но пока вопросов больше, чем ответов. Границы нужно полностью закрыть, иначе их уничтожат. Упавшего сокруши и добей, сожри его плоть и забери силу, таков принцип бездны. А сейчас они слабы как никогда. Шепот сообщения коснулся его разума. Кто-то из колдунов Вакштхари нашел нечто настолько важное, что решил сообщить об этом лично ему. Он разберется с этим, но потом. Сейчас нужно понять, что делать дальше. Где найти силу, достаточную, чтобы удержать защиту внешних границ. Рабы, низшие, воины легионов. Всех их можно принести в жертву, но это купит им время, лишив будущего. Тогда что? Он знал ответ, тот лежал перед ним искромсанным умирающим обрубком. Прости, в бездне нет привязанности, нет дружбы, все эти слабости отринуты и забыты. Но все же Азамая он уважал. Пробиться с самого дна бойцовских ям, прорубить себе путь благодаря своей ярости, таланту и абсолютной безжалостности. Он стал одним из лучших, но нет стыда проиграть Богу, самому не будучи им. Вечный охотник, проклятый бог, обреченный на бесконечное блуждание до конца вселенной, чем же тебя смог заинтересовать Наг? Что такое предложил, что ты лично откликнулся на его призыв, спустившись в бездну, а не прислал кого-то из своей свиты? Сам, он бы дорого заплатил за это знание. как и за секрет сфер Абсолюта, утерянный века назад. Ритуальный кинжал тускло блеснул в его руке, перерезая горло. Другая рука прижала забившееся в конвульсиях тело, глаза Азамы удивленно расширились, раскрытая пасть силилась вытолкнуть какое-то слово. «Проклинаю», все же сумел произнести, выплюнув его вместе с кровью. Черное облако энергосгустка вместе с кровью впиталось в плиту. «Все пойдет в дело, все принесет пользу, как и предсмертное проклятие того, кто мог стать великим. Мясо, кровь, кости, ядро сущности, крупная алая сфера переливается напротив лица, так и маня, будоража, вызывая голод и желание самому впиться в нее, сожрать, поглотить естество, память, знание, саму суть». Усилием воли алый остановил себя за секунду до того, как порыв стал бы непреодолимым. «Нельзя, она, как и остальное, пойдет на укрепление барьеров и внешних границ. Ты еще послужишь своему дому, Азамы, пламя ярости, в своей, пусть и последней, битве». Выплеск силы он почувствовал сразу, невольно дернув рукой и чуть не упустив зажатый в ней кинжал. По всему Акштхару были расставлены контрольные пирамиды, позволяющие отслеживать любое применение силы. Часть из них сейчас разрушена, оставшиеся после яростного боя и буйства стихии во время уничтожения врат реагировали лишь на сильнейшие проявления чар. И сейчас возле одной из них кто-то применил заклятие высшей магии. Алый взглянул на схему города, заодно прислушавшись к шепоту недавнего сообщения патрульного колдуна. Кто-то из помощников хаоситов остался в столице. Причем из тех, кто участвовал в штурме огненных врат. Нужно проверить. Он пытался вновь связаться с носящим посох, нашедшим чужаков, но в ответ была лишь тишина, возникающая только, когда пытаешься дозваться мертвого. Взгляд обратился на карту города, где горела метка силы. Заклятие. Мощное, созданное на основе света со смешением внем оттенков иных сил. Приглядеться. Архидемон сумел опознать его. Поисковое заклятие высшего ранга, но свет лишь внешняя оболочка, а источник его силы – хаос. Не может быть. Выходит, кто-то из этих проклятых тварей все еще остался в городе и обнаглел настолько, что сейчас пытается добраться до сокровищ коллекционера. Алый почувствовал, как волна ослепительной ярости начинает разгораться в сердце. На его руках еще не остыла кровь одного из столпов. Город разрушен, дом почти пал, он пытается спасти, что осталось. Архидемон был уверен, что изгнал всех адептов хаоса вместе с шепчущим, но нет, кто-то таки остался, кто-то очень жадный и глупый. И, судя по силе применяемых им карт, это не рядовой боец. Скорее всего, он скрытно проник в город, пока их внимание отвлекал Нак со своей армией. Он-то и нанес удар, убивший бесформенного, или был одним из тех, кто сделал это. Ценная добыча и опасный враг, и ему очень хочется поговорить с причастным ко всему произошедшему. Поговорить настойчиво и неторопливо. Пожалуй, этой беседой он хотел бы наслаждаться как минимум пару сотен лет. Он бросил взгляд на карту. Отправиться самому нельзя. Кровь Азамы еще не успела остыть. Самое время пускать ее в ход, опуская внешние барьеры, усиливая и напитывая их силой. Нужно вновь зажечь портальные арки, чтобы начать переброску легионов для усиления границ. У него нет времени гоняться за кем-то из выживших хаоситских ублюдков. Он нужен здесь, а те недоучки, сумевшие уцелеть в битвах и едва умеющие держать посох, без него не справятся. Нужен кто-то другой. Килвар, рука коснулась медальона на груди. Перед ним почти сразу предстал образ Змеиуста. «Владыка», — прошептал тот, почтительно склонившись. «Ты мне нужен», — быстро произнес Алый. «Парочка хаоситов осталась в городе, они сейчас в доме коллекционера. Видимо, пытаются добраться до его сокровищ. Первый, возможно, в ранге полководца, второй, неизвестно, опасны. Возможно, были среди тех, кто атаковал бесформенного. Один из них ранен. Доставь мне их живыми или мертвыми, сможешь живыми, станешь одним из столпов. Для миссии можешь использовать все доступные в городе силы. Главное, не дай им уйти». Колдун, сумевший их заметить, попытался атаковать и погиб. «Будь осторожен». «Я понял, владыка. Ваш приказ будет исполнен, я немедленно выдвигаюсь». Килвар пропал, а алый господин злорадно улыбнулся. «Если эти хаоситы думали, что легко и быстро доберутся до истинных сокровищ Зор-Райга, их ждет большой сюрприз. Главное, чтобы они не сдохли там раньше, чем придет Змеиуст. Жив коллекционер или мертв, ловушки и стражи в его доме продолжат действовать. Хозяин об этом позаботился». Глава 5. Коллекция. Глава 5. Коллекция. Оно двигается и меняется. Смотрите, мистра ткнула в экран компаса, показывая очевидное. Фрагмент секции, в котором находились мы, почти незаметно смещался в верхнюю часть подсвеченной на компасе зоны. Это не все, госпожа. Ловушки, Сарвати указал на разбросанные по сфере красные точки, отмечавшие потенциальные угрозы, их становится больше, и они окружают нас, перекрывая возможные маршруты движения. Стражи, он ткнул на бледно-голубые отметки, обозначающие магически скрытых нейтральных существ, раньше находившиеся в других секторах, тоже начали плавно смещаться к нам. «Это место словно живое», — шепнула мистра, пытаясь осознать все увиденное, «мы будто вирус, попавший внутрь тела, а это, она указала на красные и голубые метки, напоминает антитела, что пытаются защитить организм от внешней угрозы». «Аналогия понятна», — я кивнул, соглашаясь с услышанным. «Сам в это время тоже то всматривался в карту компаса, как и мои спутники», то оглядывался по сторонам магически измененным зрением в попытках найти выход. Гремлин-сапер погиб пару минут назад, пытаясь расчистить путь в соседний зал, где притаилась скрытая дверь и проход за нею, вероятно, ведущий дальше вниз. Интересующий нас выход явно располагался в самом центре коллекции, небольшом круглом пространстве, свободном от отметок и этим резко выделяющимся на общем фоне. А вот рядом с ним, источники силы и такое количество ловушек и стражей, что просто рябило в глазах. Кстати, возле врат есть кто-то живой, и, судя по ощущениям, даруемым чутьем жнеца, разумный, но магией не фонит. Дополнительная охрана, лишь Хаос знает, разбираться будем на месте. И что же делать? Пытаться дальше играть по правилам. Обходить ловушки в поисках безопасного прохода, мы так лишь время теряем. Мистра отчасти права. Это место действительно словно живое, подстраивается, изучает нас и уничтожает по одному, как только находит слабость. Сначала сприган, потом гремлин, подорвавшийся на примитивной растяжке, что внезапно оказалось защищенной чарами. А значит, нужно действовать быстро и нестандартно, не давая тому, кто нам противостоит, времени нас изучить и адаптироваться. Как же не хватает Тай. Привыкнув во многом полагаться на нее, особенно в сложных расчетах, сейчас с трудом справляюсь сам. Вспомнить тренировочные бои, прикинуть толщину каменной стены, используемой в качестве мишени, должно сработать. Продолговатая колба с размаху бьется об пол и разлетается в дребезги, выплескивая содержимое, что тут же многократно увеличивается в объеме. Концентрированная, магически усиленная кислота, сделанная алхимиками дома змей, с бурлением и шипением принялась разъедать каменный пол, проделывая в нем дыру. Камень, металл, еще камень, быстрый взгляд магическим зрением и прыжок вниз, в только что созданный поход. Ловушек в этой комнате нет. Оглядеться по сторонам. Новые стеллажи, расставленные вдоль стен. Сквозь мутное стекло витражей виднеется их содержимое. Тысячи кукол, бережно расставленных на полках. Большие, маленькие, из дерева и фарфора. Произведения искусства, созданные великими мастерами, и примитивные поделки. Зачем это собирать, особенно демону? Какой-то абсурд. Может, это предметы силы, иначе они просто мусор. Зоррайк явно свихнулся, раз стаскивал сюда такое. Пока новая колба летит на пол, позвать мистру и Сарвати. Прыгайте сюда. Толщина пола и высота потолка в комнате небольшие. Дрессировщик спустился первым. Неловко спрыгнувшую следом Фату я подхватил. Кислота тем временем продолжала с шипением прогрызать камень на следующий уровень. «Вы думаете, это разумно, поступать так?» — шепнул опытный трофейщик, с подозрением оглядываясь по сторонам. «У нас нет времени поступать разумно, так что будем действовать быстро. Снова проверить окружающую нас комнату на наличие ловушек. Есть одна, быстро. То ли нас смогли просчитать и проращивать ее начали заранее, то ли она и так была здесь изначально, но не активно. В недоделанную яму в полу летит последняя из колб, так как предыдущая слишком рано выдохлась, и новая порция кислоты, жадно догрызя остатки преграды, дождем обрушивается ниже. Мгновением спустя огненная стрела врезается в мозаику на стене открывшейся мне комнаты, оставив в камне черную проплешину, из которой ударил белоснежный туман, покрывший все пространство вокруг ледяной глазурью. Снова спрыгиваю вниз и, не удержавшись на льду, с грохотом скольжу по наклонному полу, врезавшись в чайный столик с расставленным на нем сервизом, что с веселым звоном разлетается по всему залу. Встаю, оглядываюсь по сторонам. Разлитая мной кислота с шипением пузырится в углу, не в силах растворить камень. Несколько секунд смотрю на нее, пытаясь понять, почему боевая смесь не работает. Видимо, оно адаптировалось. Алхимия, что способна растворить даже зачарованную сталь, не смогла прожечь обычный камень. По крайней мере, верхнее перекрытие состояло именно из него. Ну что ж, слегка изменим тактику. Нужно ускориться. На площади перед дворцом уже показались первые отряды демонов. Адские мечники, быкоголовые, полсотни крупных нелетающих бесов и парочка суккуб во главе с носящим посох верхом на ящере огнеплюе. Они явно двигаются сюда, оперативно. Я думал, у нас будет больше времени. Мистра еще только спрыгнула вниз, подхваченная в этот раз Саравати, а я уже вновь применил активатор. Каменный кулак, подстегнутый камнем-усилителем, с грохотом прошиб дверь в соседнюю комнату, проделав в той дыру, к стене. Рявкнул я, запустив в только что созданное отверстие серебристый шар, вытащенный мной из сумки секунду назад. Рывок, отпрянуть в сторону, плотно прижавшись к стене. Яркая вспышка взрыва. Грохот больно ударил по ушам, взрывная волна вышибла остатки двери, буквально испепелив все содержимое соседнего зала. Чем сложнее технооружие, тем меньше вероятность, что оно сработает в бездне, но флаг-граната, по сравнению с бомбой, слишком примитивно. Два природных кристалла, изначально заполненных разнополярной энергией, мгновенно теряющие при контакте способность удерживать силу, дочека, вырванная перед броском, что убрала перегородку между ними. Заглянуть внутрь. В комнате не уцелело ничего, остался лишь шаткий почерневший пол и оплавленная воронка с паутиной трещин. Активатор. Применить. Новый удар каменного тарана прямо в эпицентр взрыва обрушивает вниз целую секцию пола. Взгляд истины. Проверка. Ледяной взрыв отправляется в провал, вымораживая замершие по краям просторного зала рыцарские доспехи. Те попытались двинуться с места, едва я спрыгнул вниз, но тщетно. Големы, или их в движение приводят духи, подселенные хозяевами этого места, не знаю, да разбираться мне некогда. То, что передали следящие артефакты, кружившие сейчас над площадью, заставляло максимально торопиться. Они показали возникшую в воздухе арку перехода, из которой вышел некто, отдаленно похожий на человека, в старомодном деловом костюме и с тростью в руках. Появившийся подозрительный тип подошел к носящему посох, взял нечто, протянутое колдуном, а затем огляделся по сторонам, уставился на парящий шагах в 40 от него шар нога и улыбнулся так, словно сумел увидеть меня через него, показав при этом длинные острые треугольные зубы в два ряда и раздвоенный язык между ними, а после артефакт погас, перестав откликаться на мои команды, как и его два собрата, парившие там же. Это кто-то серьезный, явно по наши головы и, возможно, души. Не знаю, кто он или что, но чувствую, тварь опасная. От одного его взгляда оторопь берет. И сейчас все, что нас отделяет от встречи с ним, это жалкий десяток комнат, сквозь которые мы успели пройти. Что делать дальше? Доспех на постаменте продолжает дергаться, пытаясь вырваться из льда, покрывшего все вокруг. Мешает думать. Меч черной плетью метнулся через комнату, рассекая металл, что с грохотом обрушился вниз. Еще пара ударов, чтобы разобраться с оставшейся тройкой механических кукол. Компас, оценка. Фрагмент секции с мотыльками сместился в сторону от дыры, сквозь которую мы в него попали. Значит, преследователи проделанным нами проходом воспользоваться не смогут. Уже легче. Очень уж мне не понравился тот тип. Понять бы хоть, кто это. Алый господин, не похож, тот всегда в тоге, с посохом и алой маской на лице. Перед спуском я изучал наиболее опасных демонов Дома Ярости, но этого узнать не смог. Кто-то из новых. Впрочем, сейчас это не столь важно. Нужно продолжать двигаться вниз. Удар меча рассек дверь, срезав петли и открыв новой гранате путь в соседний зал, чтобы та через пару секунд взорвалась сжигающей все яростной вспышкой. «Спускайтесь!» — рявкнул я, попутно заглядывая в опаленный дверной проем. Расплавленные лужицы металла, обугленные стены воронки от взрыва нет. Да что за бред? Флаг граната монолитный усиленный бетон разносит. Или наиболее ценная часть коллекции охраняется лучше, ведь до сферы, в центре которой наша цель, осталось всего 3 яруса, но как их преодолеть? Нужно что-то придумать. Растрачивать остатки карт, прогрызая себе дорогу вниз, не лучший выход. Да и что у меня есть? По мощи сопоставимая с флаг-гранатой. Чтобы проделать дыру, но при этом не погибнуть самому. Использовать звезду шатры или дыхание прародителя драконов в закрытом помещении, смерть выйдет весьма нелепая. Меня либо прожарит, либо убьет взрывом на такой дистанции. Выдох вечности, хаотичность разлета с непредсказуемостью появления дыр, может и не получится проделать нужный проем, если это вообще подействует. Оглядываюсь по сторонам, пытаясь придумать что-то еще. Взгляд невольно задерживается на мече, все еще зажатым в руке. А что если? Мощь великана на время возвращает мне часть утраченных сил, и кончик лезвия вгрызается в пол, кроша плитку. Доворот руки, быстрые движения кистью, каменное крошево летит во все стороны. Аспид продолжает кромсать перекрытие, словно бур шахтера. Божественное оружие справилось там, где подвели кислота и пламя. Дракон хлещет хвостом по земле, атака по сбитому с ног бронированному противнику. Слегка модифицировать ее, ускорить и изменить вращение клинком. Хвала Хаосу, мое оружие это позволяет. Дополнить пронзающим ударом техники Кинкара. Повелитель, крик Сарвати отвлек меня, когда в полу появился первый просвет. Я оглянулся назад и увидел, как слуга Нага, стоя рядом с мистрой, спешно срывает с себя элементы снаряжения и без разбора скидывает все на пол. «Карта она зовет», — быстро произнес он, доставая диск с метками силы. «Мое время здесь подходит к концу», — тело офицера стало тусклым, словно краски, наполнявшие его, начали выцветать. «Желаю вам выжить и вернуться назад», — последнее, что он успел крикнуть, прежде чем пропасть. На миг даже стало грустно, словно пропала последняя из нитей, связывавшая нас с двойной спиралью. Мистра осторожно подняла диск, чуть подумав, убрала к себе в сумку и стала быстро собирать снаряжение и боеприпасы, что успел оставить дрессировщик. С этим она справится и без меня. Пара быстрых хлещущих ударов расширили прореху в полу. Но почему он так быстро ушел, буквально внезапно? Сутки еще не прошли. До этого сборщик трофеев хорошо себя чувствовал. Не было никаких признаков окончания срока призыва или принудительного отзыва назад в карту. А тут его словно что-то выпило, вытянуло наполнявшую его силу, что создавало иллюзию жизни. Твари, это долбанное место сумело подобрать ключи к нему. Теперь нас осталось двое, но врешь, падла, так просто ты меня не возьмешь. Бесформенный подавился, а ты ему не чета. Взгляд истины, проверка, подхватить мистру и спрыгнуть вниз. В новый зал, наполненный сотнями зеркал, большие, маленькие, огромные витражи и ручные зеркальца. «Закрой глаза!» — рявкнул я и наотмашь хлестнул по всей этой зеркальной хрени. «Я слишком хорошо знаю, кто способен из нее приходить, как легко они могут украсть твой разум, уволочь в бесконечное скитание по обманчивым коридорам миражей. Ну уж нет, так просто тебе до меня не добраться, ни до меня, ни до мистры, не отдам. На, получай, еще!» «Мне не нужно видеть для того, чтобы бить. Мастер наносит удар душой, а не глазами или руками. Чжуэн отлично меня обучил. Горизонтальные восьмерки, продольные удары. Память зафиксировала все увиденное мной в момент прыжка. Стеклянное крошево хрустит под ногами, слышится какой-то вой, стон, скрип зубов или костей. В бездну все и вся. На еще, все стихло. Левый бок полыхает пожаром. Осторожно достаю тканевый мешок, где лежит та, что принимает на себя предназначенные мне проклятия. Матерчатая кукла, награда совета матерей. Почерневшая после удара колдуна на площади, сейчас она осыпалась прахом у меня в руках. Из сотни зеркал не уцелело ни одно. Если правду говорят, что разбитое зеркало ведет к несчастью на 7 лет, то удачи мне не видать до конца вечности. Меч снова хлещет, кромсая пол, сметая и кроша стеклянный мусор. Мистра испуганно стоит рядом со мной, послушно держа глаза закрытыми. Тихий скрип сверху, громче, еще и еще. Потолок комнаты сдвигается вниз. Дверь в соседнюю как-то незаметно растворилась в стене, а те начали неторопливо ползти навстречу друг другу. Пускай, хорошо, что девушка не видит всего этого. Меч кромсает камень пола, высекая черные брызги, что бьют из него словно кровь. Ты думаешь испугать меня этим? Да после всего, что я видел в жизни, после всех битв, резни и разрушенных городов, спятивших душ, склепов Беренхиля и боя с творением древних, запертых с наказанным полубогом демонов и духов, бесконечных арен и испытаний на турнире тысячелетия какими-то каплями крови меня не остановишь. Вот тебе. Потолок почти касается макушки, стены на расстоянии вытянутой руки. Завершающий удар, столб черной крови хлещет вверх, окатывая нас с мистрой. Проверка на ловушке, и мгновение спустя я прыгаю вниз, увлекая Фату за собой, пока проделанная дыра не успела зарасти, как она уже начала пытаться это сделать. Новый зал, снова уходящие под потолок стеллажи, в этот раз с сотнями банок, выставленных на полках, чем-то напоминает лабораторию или больницу. Рука вскидывает меч для удара, резкий вскрик мистера за спиной. Оглядываюсь, пытаясь понять, что происходит. Фата сломанной куклой рухнула на пол. Прижав руки к голове, она судорожно сучила ногами. Из уголков глаз потекли капельки крови, и девушка внезапно стала кричать, словно пытаясь своим воплем заглушить чужие голоса. Я склоняюсь над ней, пытаясь помочь, увидеть угрозу. Мое прикосновение к ней прерывает крик на несколько мгновений. Мистра посмотрела осмысленным взглядом и, судорожно вцепившись мне в руку, прошептала: «Их голоса, их надо заглушить, им очень больно. Они просят, молят, им так больно. Кто, девочка моя, покажи мне их», тихо шепчу я в ответ. «Они все», она махнула рукой в сторону стеллажей, начиная терять контроль. Ее тело на миг словно окаменело, затем опять начало биться в судорогах. «Теперь ее хотите забрать, не отдам», рявкнул я, вглядываясь в эти проклятые банки, залитые мутным раствором. Наконец разобрал, что же хранится там. Эмбрионы, сотни, может, тысячи, еще не сформировавшихся, так и не увидавших свет детей, животных, разумных, сотен видов и рас. Пламя ада, да сколько же вас здесь? Меч-плеть сносит первые ряды, те, что оказались ближе. Новый удар, остановитесь. Голос раздается сбоку и чуть сзади, когда я как следует замахнулся, дабы разнести следующий ряд. Наконечник меча пробивает темную фигуру в углу, и та исчезает, чтобы почти сразу возникнуть в паре шагов от меня. «Прекратите уничтожать экспонаты!» Крик лишь замедлил мой удар, но не остановил. Сразу дюжина сосудов со звоном рухнула на пол, расплескивая содержимое. «Пусть они умолкнут», — потребовал я, занося руку для нового удара. «Я не могу остановить молящих, но могу открыть проход на следующий ярус, где мы сможем с вами поговорить». «Открывай», — кивнул я, поднимая мистру на плечо, «и без глупостей, иначе я все здесь уничтожу. Ни стражей, ни ловушек, мне нужен свободный проход к пустому от них центру дворца. Я не могу открыть вам ход, ведущий туда напрямую», — прошелестела тень, «но я могу вывести вас к двери, что перед ним. Меня устроит», — рявкнул я, не выпуская из руки меч. В полу началось бурление, похожее на водяную воронку. Через пару секунд из плит сложилось нечто, напоминающее колодец с винтовой лестницей, ведущий куда-то вниз. Взгляд, проверка, чисто. И все же, ужас битв и Бориалис возникают рядом со мной. «В этом нет нужды», — осуждающе промолвила тень. Но для меня ее слова — пустой ветер. Доверять тому, кто настойчиво пытался нас убить, я точно не стану. Осторожно поправив обмякшее тело Фаты, прислушался к чувству жнеца. Девочка жива, просто потеряла сознание. «Ступай вперед и охраняй нас». Выполняя команду, Голем настороженно скользит вниз по лестнице, я следую за ним, держа активатор наготове, а полярный дух, громко гудя, послушно летит позади. Долгий спуск, мы минуем еще один ярус, отделяющий нас от главной цели. Новый просторный холл с высокими потолками и монументальной дверью в конце, заполнивший собой почти всю стену, подавляя масштабом, и бесформенная тень, ожидающая нас в центре зала. «Я смотритель», — бесцветным голосом сообщила она, — «хранитель этого места и коллекций, что содержится в нем». «Рад знакомству», — буркнул я. «Мне нужно пройти к блуждающему порталу в пересечении потоков силы бездны или к чему-то иному за той дверью, что позволит покинуть этот домен». «О, портальные врата, это одно из последних приобретений предыдущего коллекционера, владыки Зорайга. Он всего-то раз 10 успел их применить, выбирая дни, когда шли бои на арене чемпионов. Тогда из-за всплесков силы и поднятых над ристалищем щитов было легче скрывать применение врат от остальных столпов. Так вы хотите воспользоваться ими?» И, дождавшись моего утвердительного кивка, тень снова начала говорить: «Жаль, что вы не сказали об этом раньше. Можно было бы избежать трудностей, связанных с вашим перемещением по этажам и выставочным залам. Признаться честно, вначале я подумал, что вы воры, прибывшие сюда, дабы украсть часть выставочных экземпляров. Мы здесь не раз сталкивались с такими попытками. Но затем вы устроили такой погром, что я решил, будто вы утратили разум, и теперь ваша цель — сокрушить и уничтожить все, до чего сможете дотянуться, и попытался вас устранить. Кстати, как вы смогли выжить? Зал молящих живым еще никто и никогда не покидал. Врата, напомнил я, они там, указала тень на двери, возвышающиеся за спиной. И, не дождавшись моего ответа на заданный ею вопрос, полетела рядом, продолжая болтать без умолку. Гости сейчас такая редкость. Вот раньше, когда мы были в городе в пустоте с владыкой Аханкалом, здесь было не протолкнуться. Сотни, тысячи новых посетителей со всей радуги миров, бесконечные толпы разумных, а дети, их крики, визги, беготня по залам. Тогда это так утомляло, а сейчас я скучаю по ним и тем временам. Кроме владыки Зорайга в эти залы не спускался никто, а он, должен вам признаться, был крайне сложной и неприятной личностью, особенно последние пару сотен лет. Я даже рад, что скоро появится новый коллекционер и мы, наконец, покинем это место. А разве дворец не принадлежал Зорайгу и не был создан им? Удивленно уточнил я, продолжая движение. О, нет, конечно, возбужденно воскликнул хранитель. Он был всего лишь коллекционером, четвертым, между прочим, призванным коллекцией для ее наполнения. Искал новые экспонаты. Взамен она делилась с ним своей мудростью, знанием и силой, даже позволяла использовать часть своих выставочных образцов. Пока Зорайг не был избран, он был мелким ничтожным демоном, переписчиком свитков в огненной библиотеке. Здесь же он познал сокровенные тайны и обрел подлинное могущество, став одним из столпов, а взамен принес в наши залы тысячи уникальных предметов, заполнив ими целый ярус. Ну, вот и все, умиротворенно прошелестела тень, когда мы оказались возле двери. Здесь вы можете спокойно стоять и дожидаться ваших друзей с поверхности, они уже спешат сюда, и с минуты на минуту будут здесь. В этом месте вы не сможете причинить вреда экспонатам, и все же я прошу вас избегать применения чересчур сильных заклинаний, чтобы не повредить стены. И, если это возможно, постарайтесь умереть быстро. Я не хотел бы, чтобы ваше тело повредилось. Абсолютный щит разума – такая редкость в наши дни. Ваша голова станет украшением нашей коллекции артефактов древних. Вы не представляете, насколько их сложно найти. Мои друзья, ошарашенно спросил я, убаюканный болтовнёй тени на фоне пережитого при спуске сюда, я как-то забыл про демонов с поверхности, идущих по пятам, понадеявшись, что они столкнутся с теми же сложностями при спуске, что и мы. Да, они скоро будут здесь. Я открыл им прямой проход, иначе владыка Килвар грозился нанести непоправимый вред выставочным залам. Я бы хотел этого избежать. Он пообещал покинуть это место сразу же после встречи с вами, оставив ваше тело для коллекции в качестве платы за помощь. Меч-плеть наносит хлесткий удар по двери и со звоном отлетает, оставив на поверхности глубокую царапину, что начало зарастать буквально на глазах. О, не пытайтесь ее разрушить. Ваше оружие, безусловно, отменного качества, вышло из рук богов, как я понимаю, но даже оно не в силах рассечь эту дверь. Ее сможет открыть лишь новый коллекционер, после того, как он будет найден и избран. Кстати, ваш клинок отлично бы украсил собой нашу экспозицию холодного оружия. Жаль, что после вашей смерти он вернется в руки того, кто его вам вручил. Меч со свистом смел болтающую тень. Книга-активатор, ну же, давай. Зыбкая тень книги, едва возникнув, пропала. Убивайте всех, кто появится здесь. Ужас битв, вперед. Бориалис, следуй за ним, прикрывай нас и атакуй дистанционно. Книга, да чтоб тебя демоны сожрали. Стена в конце холла раскрылась, и вперед выплеснулось сразу два десятка быкоголовых, с ревом устремившихся вперед. Свистнула цепь, с размаху хлестнувшая по толпе. Следом загорелся щит первозданного пламени, отбросивший в сторону брошенный кем-то из минотавров топор. Сверкающий синевой шар по дуге рухнул в толпу рогатых, проморозив сразу восьмерых до состояния льдинки. Свист меча, рев, сразу двое демонов, прыгнув вперед, попытались достать голема. Новый удар цепью, крюк цепляет и сбивает одного из них на пол, во второго бьет ледяная сосулька, пробив голову на вылет. Справится и без меня. Книга, да где же ты? Наконец, она возникает передо мной. Активатор, зарядить. Новый скрежет в конце зала, снова стена открывается, будто дверь лифта, выплескивая сразу три десятка адских мечников, с визгом бросившихся на помощь оставшимся быкоголовым, которых сейчас добивали Бориалис и уже сбив. Я так полагаю, владыка Килвар таким образом пытается истощить ваши ресурсы, заодно оценив уровень доступных вам сил. Тень, снова возникшая рядом, с любопытством наблюдала за происходящим. Активатор, применить, ключ от всех дверей, золотая одноразовая карта, вспыхнув, исчезла, навсегда покидая книгу, а у меня в руках на миг появился ключ, чтобы тут же рассыпаться невесомыми искрами, что, подхваченные несуществующим ветром, унеслись в сторону отсутствующей замочной скважины. Дверь засветилась, неохотно вздрогнула, изнутри раздался натужный скрип, но тут же стих. «Ваши усилия бесполезны», — снова прошипела тень. «Эту дверь сможет открыть лишь новый коллекционер, такова воля создателя этого места. Заклинания вам не помогут». Плевать на слова, взгляд не отрывается от заветной двери. Хоть звуки и прекратились, но свечение, чуть погасшее и пульсирующее, еще осталось. Карта, что должна выполнить обещанное в любом месте и времени, пока не сдалась. Ну же, давай. В груди запекло, печать хаоса напряглась, неприятно стягивая мою ауру, в теле, и так измученном недавним разрывом с душой, разлилась вязкая слабость. Только ее не хватало перед самой битвой. Рука сама потянулась к почти бесполезному зелью выносливости, но волна бессилия продолжала растекаться. Вот уже и пальцы ног и рук буквально заледенели. Внезапно кисть с кольцом полыхнула болью и одновременно занемела. Как знакомо. И это не слабость тела меня догнала, а магическое опустошение из-за недостаточной силы карты, такое же, как случилось на турнире, когда я вызвал ненужную мне в тот момент синергию. Сработавшие карты были слишком слабы для взрыва стихии, и энергию забрали отовсюду. Меня, кольца, своей основы. Но сейчас мое тело пусто, его не наполняет жизненная сила убитого огненного духа. Да и тогда помогло кольцо. Отбросив все лишние мысли, напрягая волю, срочно призвал книгу и непослушной закоченевшей рукой по наитию, не иначе, приложил дар владыки к еле заметному контуру на бывшем месте карты. Какой-то непонятный вопрос ткнулся в разум, или в душу, неважно. Да, иссиня-черная искорка проскочила от руки к странице, а на видимом мысленным взором кольце погас один из огоньков. Зато дверь снова ярко засветилась, раздался звонный скрип, словно в ней что-то начало неспешно сдвигаться, и непрошенная слабость ушла. Яростный визг позади, куча мечников окружила голема, отчаянно рубя огненный щит, пока пара сильнейших из них отражала удары руки с мечом. Время от времени наиболее удачливые добирались до металла и оставляли на нем глубокие борозды. Цепь зажал быка головы, удерживая ее двумя руками. Бориалис, яростно гудя, отодвинулся в сторону и выдал длинный поток белоснежного пара, заставив мечников с визгом отступить от промораживающей струи и попутно погасив остатки огненного щита ужаса. Еще держится, но мы поможем. Пара ловушек возникает перед стеной лифтом, а в активатор летят все новые карты. Зачем вся эта ненужная суета? Не лучше ли достойно встретить смерть, приняв свою судьбу и смиренно склонив пред ней голову, как это сделал Проферон из Мирана, великий царь Гапей? Заткнись. Меч смахнул проклятую тень, мешающую своей болтовней. Еще ничего не кончено, мы еще повоюем. Глаза невольно остановились на схематичном рисунке ключа, появившемся на месте использованной карты. Он медленно заполнялся красками, а поверх него мерцало изображение песочных часов. Ключ делает свое дело, осталось лишь дать ему время. Натужно звенящая за моей спиной дверь многообещающе подтверждала эту мысль. Знать бы только, сколько этого времени потребуется, потому что здесь становится все жарче. Новое открытие стены не заставило себя долго ждать. Глава 6. Загнанный в угол. Глава 6. Загнанный в угол. Открой эту долбаную дверь и останови лифт. Или я применю это. Слова с хрипом вырываются из горла, но я вскидываю готовый к применению активатор. Стоять тяжело, приходится бороться с постоянно накатывающей темнотой. С размаху бью себя по щеке, чтобы взбодриться. Еще удар, боль, старая подруга, ты нужна мне сейчас. Кровь на руке шибает в нос, будоража разум привычным сигналом опасности. Она сейчас везде, на руках, на клинке, на полу. Бориалис натужно гудит, изрядно растратив свой магический резерв. Обломки ужаса битв медленно растворяются, исчезая, песчаный самуран и стальная пантера еще держатся, но надолго их не хватит. У пантеры в боку такая дыра, что я могу свободно просунуть в нее свой кулак. Дух пустыни, заблокировав своими песчаными вихрями пару огненных шаров, потерял до трети контролируемой массы, а восполнить ее здесь не из чего, переместить же песок из родного плана еще раз он не может, тогда от срока его существования останутся одни огрызки. Призывать же сразу много существ я не стал, хоть так и было бы эффективнее, но чуйка подсказывала мне, что при этом велик риск лишиться их всех одним скопом. Хотя усилить свою свиту все же пришлось. Если б не эти двое, последнюю волну сдержать бы не удалось. Установленные ловушки давно отработали, терновая завеса почти не помогла, а создать завал с помощью камнепада не получилось, появляющиеся камни тут же исчезали, видимо, тень постаралась. В отсутствии нормальных баррикад все, что мне оставалось, это старый добрый шантаж. Силой хаоса я создам в центре твоей дрожайшей коллекции вулкан, что разрастется на сотни шагов, перемелет, перемешает все тут под землей и превратит в магму. Хранитель задумчиво покачал головой в ответ на мою угрозу. Боюсь, что это вам не поможет, повелитель Ранион, так ведь к вам обращались спутники. Заклинание не подействует здесь, скорее навредит своему создателю. Это еще почему? Устало выдохнул я, потянувшись свободной рукой к зелью на поясе. Прошлая схватка далась нелегко. Два десятка адских мечников, трое проклятых рыцарей и парочка суккуб, уничтоживших ужаса. В самый разгар боя пришлось вмешаться мне самому. Экономя карты, работал мечом и парящими кинжалами. Одна из поверженных демониц до сих пор подергивает крыльями, пришпиленная к стене летающими клинками. Лифт уже начал движение вниз, доставляя новую партию врагов. Дверь за спиной продолжает все так же натужно звенеть и скрипеть, а рисунок ключа в книге все никак не заполнится цветом. Тень, несколько секунд решавшая, отвечать ли ей на мой вопрос или нет, неожиданно прошелестела. Стены этого зала обшиты плитами из чистого риодерита, уникального минерала, который еще называют. «Знаю», — буркнул я, — «вор маги». «Все верно», — продолжил невозмутимо смотритель коллекции. «Он имеет свойство впитывать в себя любую магическую энергию. Впрочем, если бы вы были чуть более внимательны, то могли бы и сами это заметить по призванным вами магическим существам. Уверен, что на поверхности они показали бы себя гораздо более могучими и опасными, нежели здесь. В этом месте они начинают терять наполняющую их силу с момента появления, чтобы вам было понятнее. Примерно то же самое ждет и заклинание, которым вы мне угрожаете. Стены этого зала поглотят его, вытянув и впитав в себя силу, что его наполняет. Кстати, постарайтесь учесть это в следующих схватках, призывая новых существ или активируя ловушки. Рекомендую это делать перед самым открытием дверей, так выйдет наиболее эффективно. Кстати, следующий лифт прибудет сюда через 42 секунды. Я слегка замедлил его, давая вам время прийти в себя. Ты врешь, энергия зелья вновь наполняет бодростью тело, отгоняя наступающую темноту. Твои стены из риодерита не смогут выпить всю силу заклинания сразу. А дальше оно начнет работать, перемалывая здесь все в труху, включая твою любимую коллекцию и ее экспонаты. Это снова не совсем верные выводы, повелитель Ранион. Довольно хмыкнула тень, основанные на ошибочных суждениях. Я сознательно держу поглощение маны на минимальном уровне, иначе бы простейшие из ваших заклинаний распадались еще на стадии формирования, а ваши големы и духи не смогли бы просуществовать и пары десятков секунд. Приготовьтесь. Дверь лифта, которую уже никак нельзя было спутать со стеной, со скрипом начала раскрываться вновь, но все же, готовясь к схватке, я успел крикнуть. «Зачем тебе все это? Мне скучно», — донеслось из-за спины. «Ну что ж, немного тебя развлечем». Блуждающие огоньки разлетаются по противоположной стороне холла. Скученные в назначенном мною ограниченном пространстве, они плотно перекрывают проход. А теперь, прямо в раскрывающиеся двери, сияние мертвого солнца, мистра лежит без сознания возле двери, укрытая куполом зеленой длани, поэтому сейчас ее иллюзии мне не помогут. Хоть сияние и не действует на хозяина, но глаза прикрываются сами собой. Вспышка света просачивается сквозь веки, холодом проходится по коже, а затем слышится громогласный рев и первые из хлопков потревоженного огонька, следом еще и еще. 3 секунды, 4, 5. Безумный хоровод вспышек поутих, теперь можно оценить обстановку, и я вижу врага. Даже не сразу сумел понять, что это такое. После предыдущей волны врагов я ожидал массированной атаки высокоскоростных существ, возможно, летунов с дистанционным оружием под прикрытием десятка воинов ближнего боя. Сблизиться, навязать контактный бой, одновременно атакуя на расстоянии, и, прорвавшись сквозь мою свиту, добраться до меня, уклоняясь от ударов заклинаний. Но это существо, метавшееся сейчас по залу, напоминало собой бронированный холм, густо обвешанный металлическими пластинами, щитами и элементами доспехов, под которыми смутно угадывалось тело. Метров 5 высотой и примерно такой же ширины, оно сжимало в массивных руках шестоперый мясницкий тесак. Ослепленное чудище агрессивно бросалось из стороны в сторону, нелепо размахивая своим оружием, а десятки блуждающих огоньков, привлеченных его движениями, ежесекундно врезались в него. Хлопок, и уже оплавленная пластина раскалывается на куски, взмах шестопера, удар, сотрясающий стену, и сразу два новых светящихся шарика занимают место исчезнувшего. Новые раскаты взрывов, в этот раз в районе колена и плеча. Наколенник, выкованный, похоже, из ковша экскаватора, почернел, но выдержал удар. Зато наплечник, раскалившись, свалился на пол, видимо потеряв крепление, открывая под собой толстые звенья кольчуги. Следующий шаг, и новая череда вспышек. Бориалис, натужно загудев, выпустил толстую струю ледяного пара, на время приморозив ноги гиганта к полу, и почти мгновенно получил ответ. Тяжеленный тесак, брошенный умелой рукой, пролетел через половину зала и, ударив по ледяному духу, рассек того надвое. Оружие с грохотом вонзилось в стену, а Бориалис начал тихо оседать на пол, распадаясь на части. «Это явно не простой дрын», — с досадой понял я. «Полярному духу невозможно причинить физический вред, ведь настоящей плоти у него нет». И все же я, замерев на одном на месте, терпеливо продолжал наблюдение. Противник как раз подошел к новой группе огоньков, и зал сотрясла целая череда взрывов. Хлопок, другой, элементы доспехов один за другим отлетают от тела, гигант дергается и мечется под укусами заклятия, сотрясающими его со всех сторон. Идеальный момент, я со всего духа рванул вперед, пользуясь замешательством врага. Сближение на дистанцию удара, прыжок вверх, кинжал срывается с руки и бьет в районе лишившейся защиты ключицы. Жадное лезвие уходит глубоко в плоть, разрывая кольчужные звенья, и кинжал, словно голодный вампир, начинает поглощать чужую жизнь. Перекат, вскочить на ноги, разрубить мечом плетью блуждающий огонек, двинувшийся ко мне. Чувство опасности словно иглой впивается в затылок. Не размышляя, падаю вниз, и над головой с ревом проносится брошенный в Бориалиса тесак, возвращающийся назад в метнувшую его руку. Пара демонических рун полыхают на рукояти, откликнувшись на зов хозяина. Новый бросок. Гигант, обвешанный броней, все еще ослепленный, не видит меня, но пытается хоть так достать, надеясь на удачу. Тесак с гулом рассекает воздух, мне нужно лишь очередной раз припасть к земле, пропуская его над собой, и дождаться, когда тот снова вонзится в стену. А гигант-то уже начал слабеть. Злорадно ухмыльнулся я, увидев, как здоровяк с трудом поднимает руку для нового броска, второй пытаясь выдрать кинжал, уцепившийся за его плоть. Громила громко, натужно ревет, борясь с металлической занозой, засевшей в его теле. За предельным усилием он все же вырывает ее из себя вместе с огромным куском плоти, и вверх к потолку бьет густая струя черной крови. Это оказалось последней каплей. Зашатавшись, гигант рухнул ниц. Я выждал с десяток секунд, чтобы убедиться, что демон точно мертв и никаких посмертных сюрпризов не предвидится, и только потом подошел ближе, чтобы подобрать отожравшийся кинжал. Рукоять нагрелась, впитав чужую жизненную силу. Неплохо, на перезарядку серебряной карты должно хватить. Самое время применить одну из них. Книга. В этот раз она возникла без повторных команд. Активатор. Применить. Электромагнитный импульс срывается с жезла в направлении лифта, что уже начал новый спуск вниз со следующей партией врагов. Заклятие нарушает работу почти любых механизмов в зоне его действия, если на тех нет специальной защиты. Посмотрим, как это переварит тень. Мое действие не осталось без последствий. За стеной дверью что-то громко щелкнуло, оттуда потянуло дымом, а следом послышался громкий визг, похожий на звук бессильно трущихся тормозов. Еще через пару секунд что-то за стеной с грохотом рухнуло вниз, после чего раздался мощный взрыв, заставивший трястись двери, стены и даже потолок с полом. «Что вы сделали?» – прошипела обеспокоенная тень, и, не дожидаясь ответа, подлетела ближе, одним движением руки смахнув сохранившиеся после боя блуждающие огоньки, мгновенно исчезнувшие вместе с остатками моей свиты, Самуэном и едва живой пантерой. На несколько секунд смотритель замер, словно прислушиваясь к чему-то, слышимому только ему, затем повернулся ко мне. «Это даст вам лишь временную отсрочку. Ремонт причиненных вами повреждений не займет много времени, а после этого лифты будут спускаться и подниматься быстрее на 10 секунд. На это я, невозмутимо пожав плечами, возразил: «Вряд ли небольшая поломка создаст для тебя много проблем, зато немного растянет наше развлечение. Как говорил один мой знакомый гремлин, скука – самый страшный враг бессмертных, а я сейчас спасаю тебя от нее». «Правда?» – со скепсисом уточнила тень. «А я думал, вы просто тянете время, надеясь, что использованное вами заклинание все-таки откроет вам проход. Может, я просто пытаюсь продать свою жизнь подороже?» – возразил я, возвращаясь к мистре. «Чем больше демонов я убью сегодня, тем лучше и безопаснее будет в радуге миров завтра». «Возможно», – с сомнением согласился со мной хранитель. Чуть подумав, он неожиданно произнес: «Во всяком случае, десяток демониц, что были в сорвавшемся лифте, теперь в радуге миров точно не появится. Что ж, героическая смерть – это достойное устремление. Пожалуй, я не буду ее ускорять и включать негаторы магии на полную силу. Ваше поле боя пока что останется неизменным. И, кстати, у вас есть еще пара минут, чтобы приготовиться к новой схватке. Я почти починил сломанные вами лифты. Может, тогда подскажешь, кого мне в них ждать при спуске?» — спросил я, потянувшись к поясу за новым зельем бодрости. «Обойдетесь, повелитель Ранион», — почти сразу последовал ответ. «Мне очень интересно наблюдать, какие тактические ходы вы используете в следующем бою, не зная ни состав, ни численность противника. Дунлах мертв, не сумел продержаться даже пары минут, необходимых для спуска вниз лифта с подкреплением. Пламенеющая десятка опытные демоницы, прошедшие не одну битву, обученные и подготовленные действовать совместно. Не огнекрылые сами, но тоже ценный и важный ресурс. Сейчас их тела валялись где-то на дне шахты в искореженной кабине, смятые от удара и оплавленной взрывом силового кристалла, отвечавшего за спуск и подъем лифта. Если бы не он, колдуньи сумели бы выжить, пусть и не все. Но сначала удар, потом взрыв под металлическим полом, ставшим, по сути, шрапнелью. А такая красивая комбинация выстраивалась. Суккубы должны были использовать парализующую сеть, пока враг будет отражать атаку гиганта. Чтобы Дунлах продержался подольше, он сам лично наложил на него чары щита стихии, что ослабили силу атак первоэлементами. Не помогло. Что дальше? Убить врага, в принципе, несложно, но ведь главная цель заключается в том, чтобы, взяв его живым, стать одним из столпов. А вот с этим уже возникли определенные проблемы. Враг, загнанный в угол, сдаваться не желал, видимо, решил продать свою жизнь подороже. И пока это у него весьма неплохо получалось. Как же поступить теперь? Отправиться самому – это риск, глупый и ненужный. Загнанный в угол крысе нечего терять, а укусить она может больно, особенно если игрок был одним из тех, кто убил бесформенного. Кто знает, каких сюрпризов ждать от подобного врага. Нет, Килвар сумел выжить и подняться так высоко потому, что всегда знал, когда бить, а когда стоит подождать. И сейчас интуиция буквально кричала ему, что не надо лезть вперед, слишком опасно. Он огляделся по сторонам. На площади по-прежнему ждали его распоряжений несколько патрульных отрядов, пришедших первыми. Мечники, быкоголовые, бесы да суккубы, под командованием носящего посох, ординарные команды зачистки. А вот всякие интересные специалисты и элитные бойцы в основной своей массе пока только подтягивались, вызванные со всех концов города. Он даже задержал обратную отправку солдат на охрану внешних границ, чтобы выдернуть нужных. До заседания Совета Лорда Фада напасть на них все равно никто не должен, а к его окончанию он в любом случае успеет разобраться с задержавшимися в бездне игроками. Пожалуй, придется вернуться к первоначальному плану, дождаться подхода подкреплений, из которых удастся составить неожиданные и эффективные команды, а пока продолжать тянуть время, одновременно истощая и выматывая цель. Главное, не прибить чужаков ненароком, а для этого спускающиеся должны быть или очень умелыми, способными сдерживать собственные силы, или слабыми и не представляющими реальной угрозы. Бессмысленно рисковать ценными кадрами он себе позволить не может. Подготовка демоницы до начального ранга силы подмастерья занимает 10 лет, мечник становится сносным бойцом через 3 года обучения в бойцовых ямах. Что уж говорить о других, а Дом Ярости сейчас нуждается во всех доступных ему силах. Взгляд Килвара остановился на порхавших над площадью бесах. Алый господин, вернув в строй порталы, с легкостью снова нагнал этой шушеры в столицу с прочих осколков домена. Обучение мелких бесов идет около недели и заключается лишь в прямой прошивке приказов в их скудных мозгах в зависимости от того, как их планировали использовать. Тупые и самые слабые твари из всех демонов, сейчас, по сути, единственные, в ком дом ярости не испытывает недостатка, проще пожертвовать ими, чем подготовленными бойцами. Заодно пора получше познакомиться с тем, кто им противостоит. Хватит действовать вслепую, уступив выставленным смотрителем дворца требованиям. Повинуясь его воле, полсотни бесов, сорвавшись с небес, начали набиваться в восстановленную после падения кабину, что поднялась из той же шахты, словно ничего не произошло. Новый приказ. Один из колдунов, вскинув посох, наложил на бесов отложенное заклинание ярости. Оно начнет действовать в тот миг, когда кабина, опустившись вниз, выпустит свое содержимое, и полсотни тварей рванут вперед в поисках врага. Они умрут, это понятно, но следом за ними спустится следующая партия, потом еще и еще, и каждая из них будет отнимать время и силы, заставит тратить на себя карты. Их запас у игрока не бесконечен, и пополнить его здесь он уже не сможет. А враг устал и к тому же ранен. Килвар отчетливо это увидел, едва взял амулет погибшего колдуна, настроенный на поиск цели. Каждая из схваток будет даваться чужаку все тяжелее и тяжелее. К бесам можно будет иногда добавлять иных бойцов, чтобы заставить человека реагировать на неожиданности и выкладывать последние козыри, а потом свой удар нанесет он, выбрав время и момент, когда измученный монотонными, непрекращающимися боями Хаосит будет наиболее уязвим. А чтобы этот момент подобрать, сейчас вниз вместе с бесами в кабине лифта скользит невидимый для всех дух-наблюдатель, который станет его ушами и глазами. Неуязвимый для физических атак, он должен постараться выжить и, самое главное, рассказать ему, кто и как им противостоит. А дальше он уже сумеет подобрать к Хаоситу ключ, найти уязвимости и пленить, преподнеся алому господину живой трофей, купив себе место среди столпов его головой. Пошли. Новая партия бесов, повинуясь мысленным командам, стала набиваться в кабину лифта, как только та вернулась после доставки предыдущих. Меч хлещет по диагонали, кромсая плотную толпу бесов, битком набившихся в кабину лифта и с визгом рванувших ко мне, едва открылись двери. Шаг назад, новый удар, и еще. Слишком ловкого беса, уцелевшего в круговерти атак, поддеть клинком и перебросить за себя, попутно вспоров брюхо. Снова шаг назад, очередная серия быстрых, перетекающих друг в друга выпадов. Божественная сталь легко кромсает плоть и кости, разбрызгивая повсюду кровь. Ритуальный кинжал в другой руке, отмахиваясь как от мошкары, бесчито жалит подворачивающиеся жертв. Сейчас холл со стороны лифта напоминает бойню с раскиданными повсюду телами, начавшими постепенно всасываться в пол.